про людей, которые плясали на краю пропасти. Отойдя от столба с указателями, они вышли по тропинке на открытое место, которое заканчивалось крутым оврагом. — Ого! — сказал леопард, заглядывая вниз. — Откуда бы тут взяться такому глубокому оврагу? — Прошу тебя, только не свались в него! — взмолилась черепаха. Они пошли вдоль оврага и вскоре увидели удлиненный, сбитый из досок танцевальный помост. На одном конце его, на том, что лежал на земле, сидел, отдуваясь, толстяк, а на другом, который свешивался над обрывом, танцевало несколько пар. Невидимые музыканты наигрывали веселый танец. «Или я ничего не понимаю, или помост держится только от того, что на конце его сидит этот парень», — сказал леопард. «Это опасно. Стоит ему подняться, и они все рухнут в пропасть». «Да-да, о чем они только думают?» — воскликнула черепаха. Она произнесла это так громко, что одна из пар остановилась, партнер вытер платком пот со лба, а его девушка, расхохотавшись, крикнула: «Толстый парень не подведет!» И они снова пустились в пляс. «Ну-ну!» — только и сказал леопард. Как леопард и черепаха сели в поезд. Им повезло. Обогнув овраг и выйдя из-за деревьев, они увидели невысокое здание с горбатой крышей, на котором висели буквы «Вокзал». Увидели платформу, и около нее низенький паровозик с раздутой, как гриб, трубой и тремя прицепленными вагончиками. Из паровозной будки уже выглядывал машинист, в окнах были видны уже занявшие свои места редкие пассажиры, а на платформе стоял со свистком в руке начальник станции. Не успели леопард и черепаха занять места в последнем пустом вагоне, как начальник станции засвистел, паровоз сказал «Чи-чи-чи!». Поезд тронулся, крыша вокзала медленно поплыла мимо вагонного окна. «Человек! За нами бежит какой-то человек с мешком!» — воскликнула черепаха, выглядывая в окно. «Он почти догнал нас!» «Чуть не сорвался, догнал! Ну и безумец!» Едва она только это сказала, дверь вагона распахнулась, и в вагон ввалился запыхавшийся человек с дорожным мешком за спиной. Он сделал несколько шагов, наткнулся на свободное место напротив леопарда и черепахи и плюхнулся на него. Дорожный мешок при этом ударился о спинку скамейки с каким-то особенным деревянным стуком. «Ну разве можно так рисковать собой?» — испуганно сказала черепаха. «Кости в порядке?» — поинтересовался леопард. Новый сосед только отдувался. В вагоне воцарилось молчание. «Не скажете, станции тут объявляют или надо самому смотреть, чтобы не проехать нужную?» — не выдержав молчания, спросила черепаха. «Объявляют. Для этого по вагонам ходит кондуктор», — ответил незнакомец. «Занятно и странно другое. У машиниста в будке есть мешок с нумерованными фишками. Каждый раз, прежде чем дать ход, он сует руку в мешок и вытаскивает фишку. Номер 34-й. И кондуктор объявляет станцию, до которой на этот раз последует поезд. Или номер 16-й. Это значит, что мы возвращаемся. Едем на ту станцию, где только что были». «Что за чепуха? Что это еще за фишки?» — возмутился леопард. «Я знал сумасшедшего капитана, который вздумал не спрашивать никого, куда везти груз и где высаживать пассажиров. Так команда и пассажиры высадили его самого на первый попавшийся остров». Снова воцарилось молчание. «Раз поездка может оказаться такой путанный и длинный, — предложила черепаха, — может быть, есть смысл нам познакомиться, представиться друг другу. Я, например, бывшая учительница, а это мой друг, бывалый моряк. А вы кто?» «Я никто». При этих словах леопард даже фыркнул от возмущения, а сосед спокойно объяснил: «Еще недавно я был таможенником. Проверял в каютах пароходов и на поездах, не спрятан ли там украденные или запрещенные к перевозу вещи. Недавно бросил работу, брожу по свету, ищу себе новое занятие». Пока он это говорил, поезд, не останавливаясь, проследовал первую станцию, объявленную кондуктором как «Матица». «Матица — это толстое бревно, которое кладут в основание дома», — объяснил их новый знакомый, и черепаха с уважением посмотрела на него. Затем, не изменяя скорости, поезд прокатил мимо платформ с названиями «Лапта» и «Крокет», и вдруг, запев тормозами, остановился. «Черное и белое. Можно выходить?» «Поезд не тронется, пока все пассажиры не вернутся», — объяснил кондуктор. «Тогда пошли. Вы с нами?» Таможенник кивнул, не оставляя почему-то свой мешок, взвалил его на плечи, и все трое покинули вагон.